3. Лунное сияние озером заливает площадь, выбеливая все цвета, но никакой свет с ночного неба не в состоянии приглушить яркий багрянец крови, расплесканной по ее беспорядочной мешанине булыжника, каменных плит и голой земли. Многосена ощупывает взглядом края крыш, выискивая любые признаки угрозы, хотя он не рассчитывает встретить здесь никакого реального сопротивления. По крайней мере, не со стороны их добычи. Железные вороны сидят редком на карнизах и коньках зданий, брезгуя кучами, которые громоздятся по краям площади. Мусор от дневного рынка, думает он. Отходы за день, включая добавку в виде множества мертвых тел, как минимум 25, если не больше. И все поголовно были убиты без жалости, застрелены или выпотрошены при помощи огнестрельного оружия, клинков и голых рук. «Работа космодесанта», — говорит он, и Сатурналия кивает в знак согласия. Хирика и Афина, раскрыв рты от ужаса, глазеют на причиненные этим людям увечья. Они ошарашены тем, до какой катастрофической степени можно растерзать человеческие тела. Они непривычны к физическому насилию. И это свидетельство исключительных потрошительских талантов Астартес шокировало их до самой глубины души. «Тяжко на это смотреть, да?» — спрашивает Нагасена не без сочувствия. Адепт Хирика поднимает глаза, ее лицо бледно, а губы пересохли. Она кивает. «Я знаю, что такое космодесант, но увидеть, как основательно они могут разобрать человеческое тело на части, это...» «Ужасно», — заканчивает Афина Диос. «Но это то, для чего они были созданы. Для этого и для еще так многого», — замечает Нагасена. Хирика смотрит на него в замешательстве, но ничего не отвечает. Их вывела к этой площади Афина Диос, следуя вдоль слабеющей, неосязаемой струйки страданий Кая Зулейна. И хотя ей тягостно помогать охотящимся за астропатом людям, но в первую очередь она предана Империуму. Она верит обету честности, данному Нагасеной, хотя ему самому все тяжелее оправдывать перед собой эту охоту. Он уже понял, что Хармейстер солгал ему, объясняя причины, по которым нужно найти Кая Зулейна. Но от этого ему не становится легче. Особенно в свете того, что Адхарва сказал своим товарищам, а Нагасена услышал по оптическому каналу. Сатурналия и Головко отмахиваются от слов изменников, но Нагасена знает, что если на человека навесили ярлык предателя, это еще не делает его лжецом. Если Кай Зулейн действительно знает правду, есть ли у Нагасены хоть какое-то право ее замалчивать? Он перестроил свою жизнь, сделав честность тем краеугольным камнем, на котором держалось все остальное. Он когда-то поклялся на пепелище своей прошлой жизни, что никогда не будет бегать от правды и не позволит другим ее скрывать. Нагасена спрашивает себя, во что это выльется, когда наступит развязка этой охоты. «Тела еще теплые», — отмечает Сатурналия, — «мы уже близко». «Как вы думаете, кто это были такие?» — спрашивает Афина. Она кривится от отвращения, когда мимо осторожно пробирается Картона, заботясь о том, чтобы ее не коснуться. Слуга Нагасены вытаскивает из влажной груды изорванной плоти отсеченную руку и стирает кровь с ее бицепса, который все еще подергивается от остаточной нервной деятельности. На нем вытатуированы скрещенные молнии и искусное изображение головы быка. Нагасене известно, что люди, некогда проживавшие в этих краях, считали коров священными животными. Но это все его знание о значении этого символа. «Это эмблема клана Бабутхакала», — говорит Картона. «Это должно что-то для нас значить», — резко бросает Хирика. Картона не совершил ничего, что могло бы вызвать ее враждебность. Просто такова сама его природа. Он уже давно привык к беспричинной ненависти телепатов, и ее раздражение скатывается с него, как с гуся вода. «Он преступник», — говорит Картона, — «повелитель клана бандитов, который заправляет большей частью города просителей, шлюхи, еда, наркотики, оружие и все остальное, что только вам заблагорассудится. Ничто из этого не продается без отмашки бабу. Так каким образом эти люди схлестнулись с нашей добычей, недоумевает Нагасена. Какая разница, заявляет Максим Головко. Они предали империум и точка. А если им пришла охота убить людей какого-то криминального авторитета, так это только к лучшему. Максим, посмотри на этих людей, настаивает Нагасена. Это не обычные мужчины. Это мертвые мужчины, говорит Головко, как будто это решает вопрос. Сатурналия берет Головко за плечо руки и держит крепкой хваткой. Повелитель черных стражей – очень уважаемая должность, но даже он обязан склониться перед властью Легио Кустодис. Головко кажется карликом на фоне гвардейца, а золотая броня Кустодия лишь придает еще больше вес его авторитету. У Ясу Нагасены есть что сказать, выслушай это, предлагает Сатурналия Головко. Тот кивает и сбрасывает с себя руку Кустодия. Итак, что же в них такого особенного? Вопрошает он. «Посмотри на их размер», — говорит Сатурналия. «Здоровые, ну и что?» «Я знаю, что об этом тяжело судить, но по моим прикидкам, большинство этих людей были не ниже тех, кого мы ловим», — говорит Нагасена, мысленно составляя из частей тел человеческую фигуру. «И такая татуировка в виде перекрещенных молний когда-то была символом громовых воинов, которые сражались на стороне императора на заре объединительных войн. «Что вы хотите сказать?» – спрашивает Афина Диос. «Что это те самые воины?» Нагасена отрицательно качает головой. «Нет, они уже давно мертвы. Но я считаю, что кто-то воспроизвел как минимум часть процедуры, использовавшейся для трансформации смертного человека в подобного воина». «Невозможно», – говорит Сатурналия. Подобной технологией владеет лишь император. «По всей очевидности это не так», — отвечает Нагасена. «И теперь мы сталкиваемся со следующим вопросом. Как же так получилось, что эти люди вступили в конфликт с нашей добычей? Я не верю, что это было простым стечением обстоятельств. Я думаю, что они их разыскивали. А это означает, что тот, кто модифицировал этих людей, прекрасно осознает, за какого рода добычей мы охотимся. Он смотрит вниз на тела и добавляет, но не ее возможности. Другими словами, мы не одиноки в наших поисках, говорит Сатурналия, доводя до логического завершения мысль Нагасены. Головко трясет головой. Тогда мы зря теряем время, говорит он и уводит черных стражей вглубь площади. Движение бойцов свидетельствует об их профессионализме. И Нагасена провожает их взглядом. Его глаза натыкаются на тлеющие руины пристройки, искромсанные выстрелами из крупнокалиберного оружия, и он сразу же понимает, куда ему следует идти. «Это повреждение от болтеров», — говорит Сатурналия, подбираясь и опуская свою алебарду горизонтально в готовности стрелять. Нагасена кивает, он направляется к разрушенному строению, беря свою винтовку на изготовку и снимая ее с предохранителя. Он видит, что землю усеивает множество предметов, указывающих на случившееся здесь сражение. Сломанные клинки, рваные тряпки, а также латунные гильзы, достаточно большого размера, чтобы их могло выбросить из болтера. И если это так, то эти снаряды относятся к гораздо более старым разновидностям, чем используемые в настоящее время. Потеки крови и отпечатки ног свидетельствуют о свирепой схватке, но мародеры, обобравшие это место подчистую, уничтожили все следы и не оставили ни единого намека на то, куда ушла добыча. Нагасена направляется к границе развалин, улавливая аромат, в котором узнается запах горящего кваша. Он мельком вспоминает, как сам забывался в квашевом дурмане, развалившись в роскошных драконьих берлогах Нихона, с пистолетом в одной руке и страстным желанием обратить оружие на самого себя. Он гонит прочь тот эпизод и вскидывает винтовку, завидев хлипкого мужчину, который восседает на высоком табурете, единственном предмете мебели, который уцелел после яростного обстрела, разнесшего дом в клочья. Человек сидит посреди хаоса избитого стекла и деревянных щепок и курит трубку с тонким мундштуком. Из ее широкой чаши плывет ароматный дым, маня и благоухая запретными удовольствиями. «Ты хирургион», — произносит Нагасена. «Я Антиох», — отвечает человек. У него отсутствующий вид, и он говорит невнятным голосом. «Я тут покуриваю. Не желаешь ли присоединиться?» «Нет», — отказывается Нагасена. «Да брось», — смеется Антиох. «Я же вижу, как ты смотришь на трубку. Ты любитель смолки. Уж это я всегда могу сказать». «Может, и был когда-то», — признает Нагасена. «Это на всю жизнь», — хихикает Антиох. Сатурналия и Головко пробираются к ним через обломки. «Они были здесь, да?» — говорит Нагасена. «Кто?» Головко ударяет Антиоха наотмашь, так что тот слетает со стула и обрушивается на обломки опрокинутого шкафа. В его кожу впивается стекло, но ему, похоже, все равно. Он сплевывает кровь и не протестует, когда Головко вздергивает его на ноги, ухватив за грязную ночную сорочку. «Предатели-космодесантники!» — рычит Головко. «Они здесь были! Мы знаем, что они здесь были!» «Тогда зачем он спрашивает?» — удивляется Антиох. Головко отвешивает ему новую оплеуху, и Нагасена говорит. «Довольно! Этот человек курит смолку мигу. Ему будет все равно, если ты его изобьешь. Он этого даже не почувствует». Головко не выглядит убежденным, но пока что оставляет хирургиона в покое. Сатурналия поднимает перевернутый стол, липкий и лоснящийся от крови. Он наклоняется, чтобы понюхать его поверхность, и кивает. «Кровь космодесантника», — сообщает он. «Они пришли к тебе за помощью», — говорит Нагасена. «Что ты для них сделал?» Антиох пожимает плечами и наклоняется за упавшей трубкой. Он нежно дует на ее чашу, и та озаряется теплым, манящим оранжевым светом. Он затягивается и выпускает серию идеальных дымовых колечек. «Да», — произносит он, — «они здесь были, но что я знаю об их анатомии? Я ничем не смог помочь тому здоровяку. Он умирал еще до того, как я успел к нему притронуться». «Один из них мертв?» — спрашивает Сатурналия. «Кто?» Антиох кивает, как во сне. «Припоминаю, что они называли его Гифьюа». «Гвардеец смерти», — кивает Головко. «Хорошо». «Что насчет Кая Зулейна?» — спрашивает Сатурналия. «При них еще был Астропат». «Так вот кем он был», — отзывается Антиох. «Точно, у парня не было глаз. Мне и в голову не пришло, что он Астропат. Я думал, они все живут наверху, в городе Прозрения». «Не этот», — говорит Нагасена. «Он был сильно изувечен. Он еще жив?» Антиох улыбается и пожимает плечами, словно этот вопрос его больше не заботит. «Я его, конечно, заштопал, почистил ему в глаза, набил рану стерильной марлей, хотя ему от этого ни тепло, ни холодно». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что он умирает», — огрызается Антиох. «Слишком сильная травма, слишком сильная боль. Я навидался такого в армии. Некоторые ребята просто сдавались, больше не в силах выносить мучения». «Но он все еще жив», — давит на хирургиона Нагасена. «Последний раз, когда я его видел, да». «Что здесь произошло?» — спрашивает Сатурналия. «Зачем сюда приходили те люди, которые лежат снаружи?» «Люди Бабу? Я не знаю, но они хотели, чтобы те вышли и сдались». Нагасена кивает. Его подозрения о том, что люди Бабут-Хакала знали о находившихся здесь Астартес, только что получили подтверждение. В таком месте, как это, тяжело удержать что-либо в тайне. Но зачем человеку, модифицировавшему этих людей, активно искать сражения с космодесантниками? Не мог же он не понимать всей степени смертоносности этих воинов. Зачем ему отваживаться на конфронтацию со Астартес, если только у них не было чего-то, в чем этот человек нуждался настолько, что готов был рискнуть жизнями такого множества людей? «Но они не сдались», — продолжает меж тем Антиох, содрогаясь от воспоминаний, даже несмотря на блаженный наркотический дурман. В жизни ничего подобного не видел и надеюсь, что больше не увижу. Они порвали людей бабу в клочья, как каких-нибудь лохов, прямо у меня на глазах. 6 против 30, и они убили их, словно это было расплюнуть. Один только Кхота ушел живым. Кхота? Он один из людей Бабудхакала. Он самый, подтверждает Антиох. Здоровый сукин сын, почти такой же дюжий, как те, на чьем хвосте вы сидите. И если позволите сказать, то я не думаю, что вам нужно их разыскивать. Даже если в живых осталось всего 5, в моем понимании, у вас недостаточно солдат, чтобы их угомонить. 5? Спрашивает Нагасена. Кхота убил Белобрысова, отвечает Антиох. И Нагасена с Сатурналией обмениваются обеспокоенными взглядами. В воздухе повисает невысказанный вопрос, который они разделяют, как общую постыдную тайну. Что за смертный может убить космического десантника? И где они теперь? Допытывается у Хирургиона Головко. Куда эти предатели отправились после того, как ты посодействовал их побегу? А, до этого я вам помогал. «Но не думаю, что хочу вам еще что-нибудь рассказывать», — говорит Антиох. «Похоже, это было неправильно». «Мы — слуги Империума», — заявляет Сатурналия, нависая над хрупким Хирургионом, который смотрит на него снизу вверх, как ребенок, упорствующий перед своим отцом. «Может и так, но во всяком случае они вели себя честно», — говорит Антиох. Нагасена шагает между Антиохом и Головко, прежде чем тот успевает ударить Хирургиона. Он жестом подзывает адепта Хирика. «Сможете разыскать в его разуме нужную вещь?» Хирика осторожно шагает к Антиоху через обломки. Тот смотрит на нее настороженно, но не произносит ни слова, и она помещает свои ладони на его виски. «Что она делает?» – спрашивает Антиох. «Тебе не о чем волноваться», – заверяет его Нагасена. «Это не убеждает Хирургиона». И он смотрит на Хирика с подозрением, нервно поблескивая глазами. «Кто она такая?» – спрашивает он. «Я нейролокутор», – говорит Хирика в качестве объяснения. «А теперь сиди смирно, или пострадаешь». Она закрывает глаза, и Антиох напрягается в ожидании боли. «На что может быть похож разум человека, который одурманен квашем? Возможно ли в принципе извлечь из него что-то полезное? Или его ум подобен крепости, где врата распахнуты, а все двери оставлены незапертыми?» Хирика не двигается почти минуту, потом с силой выдыхает, и ее руки соскальзывают с головы Антиоха. Она смотрит остекленевшими глазами, и Нагасена гадает, не перекинулось ли на ее сознание воздействие кваша. «Ох!» – произносит она, тряся головой. «Вы что-нибудь добыли?» – спрашивает Нагасена. Она кивает, все еще избавляясь от последствий своих изысканий в разуме Антиоха. Хирургион выглядит напуганным, и Нагасена осознает, что Хирика избавила его от наркотического опьянения. Теперь Антиох вынужден столкнуться с реальностью, не имея возможности спрятаться за утешительной завесой дури, и мир становится пугающим местом. «Они направляются в так называемый храм горя», — говорит Хирика. «Ты знаешь, где это?» – спрашивает ее Головко. Хирика смотрит Антиоху в глаза. «Да, это к востоку отсюда, теперь я знаю дорогу». «Тогда нам больше не нужен этот предатель», – рычит Головко. Прежде чем Нагасена успевает его остановить, черный страж достает свой пистолет и всаживает Антиоху пулю в голову.